Прежде, чем распределять своих стрелков по позициям, я обратил внимание на их лица, они были полны решимости, но, в то же время, на них читалась усталость не меньшая, чем у пленных французских солдат. Ведь семеновцы уже выдержали много испытаний в этом походе, а любой человек сделан не из железа. Да и железо тоже устает, ржавеет и ломается. Что уж требовать от обычных людей. В сложившейся ситуации меня немного радовало лишь то, что солдаты после тяжелого боя на рассвете в пехотном каре все-таки успели за несколько часов поесть, согреться возле костров и даже немного поспать. И сейчас, когда их опять подняли по тревоге, каждый из русских гвардейцев понимал, что его жизнь снова зависит от точности и слаженности действий в бою. Построив солдат, я обратился к ним с небольшой речью, рассказав о новом приближении неприятеля и изложив план противодействия. И бойцы смотрели на меня с пониманием того, что необходимо набраться терпения и хладнокровия, чтобы подпустить неприятеля поближе, а ударить только тогда, когда враг появится возле самых монастырских стен. В пехотную засадную группу, задачей которой было спрятаться на заброшенном кладбище, я отобрал самых сильных физически. Этим ребятам предстояло не только открыть фланговый огонь, когда вражеская колонна встанет перед монастырем и заметается под обстрелом наших стрелков со стен, но и организовать противодействие вражеским гусарам, которые, наверняка, кинутся в их сторону, понеся потери от выстрелов. Позиция на кладбище среди разросшихся деревьев и кустов, остатков оград вокруг провалившихся старых могил и солидных могильных камней, многие из которых все еще торчали вертикально, как раз прекрасно подходила для того, чтобы лошади вражеских всадников сломали там себе ноги, если только туда сунутся. И тогда наши чудо-богатыри из Семеновского полка, затаившиеся там, покончат с французскими гусарами с помощью штыков. Во всяком случае, я надеялся, что гвардейцы не подведут меня и на этот раз. Глава 31. Дорохов и его всадники замерли в засаде, когда с лесной дороги послышались звуки. Топот множества лошадей по снегу, звяканье упряжей и оружия, скрип тележных колес и громыхание тяжелых повозок на неровностях старой дороги, которую снег и лед сгладили, но не избавили от ухабов. В засадном отряде все напряглись, затаив дыхание и прячась за елками, когда наконец-то из-за поворота показались вражеские кавалеристы на резвых конях, одетые в яркие ментики, отороченные мехом и расшитые золочеными шнурами, которые гусары в холодное время года носили поверх своих доломанов. Французские кавалеристы ехали неспешно, их лошади двигались шагом, а сами всадники, гордо держа головы, внимательно осматривались по сторонам с высоты своих седел, и высокие гусарские кивера, украшенные красными кисточками, едва ли не задевали за нижние ветки деревьев. Древесные ветви сильно разрослись, нависая с обеих сторон над дорогой, которой местные жители пользовались нечасто из-за своих суеверий, ведь вела она прямо к проклятому чумному монастырю. А там среди руин, как поговаривали маравы, до сих пор в полнолуние плясали в ночи призраки монахов. Предание гласило, что когда-то все они умерли там от страшной болезни, настигшей их прямо в стенах обители, словно кара небесная за слишком тяжкие грехи. И с тех пор их неуспокоенные души, якобы, водили хороводы, заставляя неосторожных путников сходить с ума, забираясь на высокие стены и башни, чтобы упасть с них и разбиться насмерть. Но французы, уже пережившие все ужасы революции и череду войн, не верили подобным басням, направляясь на соединение с основной частью своего полка. Следом за авангардом, насчитывавшим до четверти гусарского эскадрона, на достаточно большом расстоянии позади авангарда, двигались колонной по два кавалеристы основного состава, а уже за ними катились тележные фургоны, крытые парусиной, в которых везли провиант, палатки, запасной порох и пули, а также бочонки с уксусом, необходимым для охлаждения пушек. Уксус, в отличие от воды, испарялся с горячих стволов почти мгновенно, и любой артиллерист знал, что если охлаждать и чистить стволы орудий, применяя воду, то внутри пушка сделается влажной, а порох, конечно же, нельзя намочить. А еще артиллеристы считали, что применение уксуса снижает риск разрыва орудий. К тому же, уксусная кислота хорошо очищала пороховой нагар после выстрелов. Сама конная артиллерия, приданная полку, ехала за телегами обоза. Полковая батарея состояла из 6 старых 4-фунтовых пушек, произведенных во Франции еще во времена монархии. Трофейные 6-фунтовки, захваченные французами во время битвы при Аустерлице, этой батареи почему-то не достались. Впрочем, перемещать 4-фунтовые пушки по плохой заснеженной дороге было полегче, поскольку весили они, разумеется, меньше 6-фунтовых. Тем не менее, каждая из орудий везли 4 лошади, запряженные попарно, а на деревянных лафетах каждая из пушек, укрепленных металлическими полосами, громоздились еще и зарядные ящики. Помимо зарядов, сложенных в них и предназначенных для быстрого открытия огня и первых залпов по неприятелю, за орудиями ехали телеги с дополнительным боезапасом. Правили артиллерийским обозом сами же артиллеристы, одетые в мундиры синего цвета с красными обшлагами и с черными киверами на головах. Конные канониры держали себя не менее гордо, чем гусары, понимая свое привилегированное положение богов войны, которые легко могут, быстро развернув свою батарею, нанести неприятельской пехоте и кавалерии чудовищные потери. Они считали себя самым главным родом войск, поскольку даже сам Наполеон получил военное образование артиллериста, и они не ведали страха, даже когда приходилось противостоять вражеской артиллерии больших калибров, будучи обученными дерзко маневрировать, используя особенности местности, и вести огонь с большей скорострельностью, чем противник. То была самая настоящая мобильная артиллерия, предназначенная для быстрого перемещения и концентрации огня на нужном участке сражения. Уверенные в себе, французские артиллеристы в тот день даже не подозревали, что возле самого монастыря их поджидает смертельная ловушка. Поскольку наличие какой-либо серьезной опасности на дороге до своего штаба французы не предполагали, к разведке они отнеслись халатно. Тем более, они не думали о том, что вместо штаба своего полка обнаружат в чумном монастыре вражеский гарнизон. Потому первые выстрелы, прозвучавшие со старых стен в сторону их колонны, оказались для французов полной неожиданностью. И гусары авангарда заметались под точным огнем наших гвардейцев, стрелков Аустерлица, которые намеревались еще раз отомстить французам за поражение русской армии в том сражении. Первый залп от монастыря являлся сигналом к бою, и, едва он прозвучал, как из своей лесной засады выскочили на врагов кавалеристы поручика Дорохова, ударив сходу в хвост колонны, где ехали конные канониры. А в заметавшихся под огнем гусар в это время стреляли еще и семеновцы, засевшие на заброшенном кладбище. Получив 3 удара по своей колонне с разных сторон почти одновременно, французские гусары не сразу организовали сопротивление, а многие артиллеристы, ошеломленные наскоком всадников Дорохова, полегли от первых же выстрелов, сделанных русскими драгунами почти в упор из пистолетов, когда они поравнялись с пушками и повозками канониров. Всего артиллеристов оказалось чуть больше 60, на каждую пушку, примерно, по 10 человек обслуги. И отважные рубаки Дорохова быстро уполовинили их количество, успев до того, как гусары развернулись из центра обозной колонны, пытаясь контратаковать по обочинам узкой дороги, двигаясь в обратном направлении мимо вставших телег. Устраивая засаду, поручик не случайно выбрал место таким образом, чтобы хвост колонны был бы на открытой местности, в то время, как ее голова оказалась зажатой между 2 участками старого кладбища, рассеченного пополам узкой дорогой. Густой ельник, разросшийся между могильных оград, создавал по обеим сторонам препятствия, практически непреодолимые для лошадей. Потому гусарам, чтобы объехать собственные обозные телеги и прийти на помощь артиллеристам, оставалось слишком мало места, и они были вынуждены протискиваться по одному, попадая под фланговый огонь, который вели семеновцы из засад среди могил. А в это время, когда гусарский эскадрон, попавший под огонь с 2 сторон на узком дорожном участке, сбился в кучу, не имея возможности рассредоточиться и попав под град пуль, летящих из монастырских стен, из кладбища, наши драгуны накинулись на оставшихся артиллеристов с саблями, быстро порубив многих из них. Стремительное нападение на хвост колонны французских канониров было не только храбрым маневром, но и продуманной тактической уловкой. Дорохов заранее предвидел, что именно здесь, в этом узком проходе между могилами, гусары не смогут развернуться, и потому его собственные кавалеристы сумеют нанести неприятелю сокрушительный урон. Отдавая приказы и одновременно трофейным палашом поражая вражеских артиллеристов, Федор ощущал, что настал момент, когда судьба сражения может повернуться в любую сторону. Но его глаза горели решимостью. Поручик надеялся, что каждый из всадников его отряда, лихо выскочивших из засады и набросившихся на французов со остервенением, понимал, насколько сейчас важно действовать беспощадно, чтобы не дать врагам шансов опомниться и привести хоть одну пушку из походного положения в положение для стрельбы. Французские гусары, ошеломленные внезапностью нападения, не успевали толком организовать защиту. Их лица, искаженные ужасом, были полны недоумения, как же так произошло. Они, привыкшие к победам, не могли поверить, что в этот холодный зимний день их колонна окажется в ловушке возле того самого места, где должен находиться штаб полка. Я наблюдал за метанием неприятеля, зажатого на дороге и попавшего под наш огонь, с холодным спокойствием. С высоты монастырской башни я хорошо видел, как семеновцы, скрывшиеся среди могил, наносили урон супостатам, метко стреляя. И стрельба их была более частой, чем обычно, поскольку, ради достижения скорострельности в первые же минуты боя, когда противник еще не опомнился, я снова выдал всем нашим стрелкам по 3 заряженных ружья, повторив свою же уловку, которую уже применил раньше в бою возле рудника, и это возымело действие. Пули семеновцев, словно злые смертоносные пчелы, жалили французских гусар в то время, как они, застряв на дороге, не имели никакой возможности добраться до наших стрелков, засевших за укрытиями из могильных камней и ельника. Поскольку гусары, зажатые сзади своими собственными обозными телегами, а спереди упершиеся в нашу предвратную баррикаду из поваленных деревьев, в своих тщетных попытках развернуться сбивались в кучу, то почти каждый выстрел получался метким, нанося урон всаднику или коню. Погибая в узостях, расстреливаемые из кладбища, и со стен монастыря, и из-за баррикады возле ворот, гусары, пытаясь вырваться из ловушки, давили конями друг друга. Воздух наполнился диким ржанием погибающих лошадей, воплями раненых людей и французскими ругательствами. Но исход боя все же висел на волоске, ведь если бы французы смогли задействовать хоть одну из своих пушек, то победа могла достаться им. И в тот момент все зависело от русских драгун, которые делали все возможное, чтобы не позволить этого противнику. Их сабли сверкали сталью под холодными лучами морозного солнца, и горячая кровь, брызгавшая из ран, парила, смешиваясь с морозным воздухом. А тела павших создавали на фоне белоснежного снега зловещую картину побоища. Сражение продолжалось, и каждый его момент был наполнен болью и смертью. Я видел сверху, как погибают и наши. Под древними стенами развернулась битва, где каждое движение, каждый выстрел и каждый удар саблей становились частью какой-то новой военной истории, написанной кровью, мужеством и жертвенностью русских солдат. Но, несмотря на весь ужас и хаос боя, в моем сердце горела искра надежды, что мы все-таки сможем одержать победу в этой неравной битве, что понесенные потери не будут напрасными. Вскоре мне стало ясно, что арьергард вражеской колонны, которой составляли конные канониры, разгромлен. Французская артиллерия лишилась своей прислуги и была захвачена. Более того, бойцы Дорохова умудрились самостоятельно задействовать одну из пушек. Развернув орудие и зарядив его, они произвели выстрел картечью по гусарам, сразу выкосив многих. И это был момент нашего торжества. Дорохов снова побеждал. Вот же удачливый чертяка, подумал я, ощущая, как моя душа наполняется гордостью за боевого товарища и за всех остальных бойцов, благодаря которым новая победа была уже так близка. И в этот момент я услышал с противоположной стороны крики австрийцев. Они входили на территорию монастыря огромной колонной оттуда, где стена была разобрана, оттаскивая со своего пути срубленные деревья, наваленные там в качестве препятствия для вражеской конницы. Поток австрийских пехотинцев вливался во двор, а я, поглощенный боем, даже не заметил их приближения. Ведь мне казалось, что они находились еще достаточно далеко, когда оборачивался и смотрел в их сторону в последний раз. Но, как оказалось, они ускорились, услышав выстрелы. И, поспешив, наши союзники успели вовремя, чтобы помочь нам завершить разгром французов. Глава 32. Увидев возбужденных австрийцев, быстро заполоняющих монастырский двор, я заторопился вниз с башни. Хотя бой еще не закончился, я мигом вспомнил про Иржину, о которой снова, из-за начавшегося сражения, позабыл после нашего разговора, когда она жаловалась мне на виконта Леопольда Моравского и на барона Вильгельма фон Брейнера. Отправившись арестовывать этих двоих мерзавцев, я даже не поинтересовался, находится ли баронесса под надежной защитой. Но это вряд ли, поскольку Степан Каратаев, назначенный ответственным за охрану беженок, в этот момент рубился с французами в самой гуще битвы, рядом с Федором Дороховым и женщинам, еще не оправившимся от пьяного инцидента, случившегося накануне, вполне могла угрожать новая серьезная опасность со стороны многочисленных австрийских солдат, ворвавшихся на территорию монастыря. Едва спустившись вниз, я заметил, как усатый рыжеволосый человек средних лет, сидящий на породистом гнедом скакуне, выехав в центр двора, отдает команды австрийцам и спорит с моими солдатами из легкораненых, которым я поручил охранять монастырский периметр во время боя. Сбросив с себя трофейную шинель на теплой подкладке, чтобы австрийцы не приняли меня за француза, и оставшись на морозе в своем потрепанном мундире ротмистра кавалергардов, я поспешил в ту сторону. «А, так вы, должно быть, командир этих русских», заметив меня, громко спросил австриец по-немецки. Я тут же представился и задал вопрос на том же языке. «С кем имею честь говорить?» «Граф Йозеф Брейнеренкрофт к вашим услугам, союзник», прозвучало в ответ. Услышав имя, я сразу вспомнил, что это и есть тот самый родственник Вильгельма фон Брейнера, о котором он мне рассказывал. Со слов барона я уже знал о графе, что он полковник ландштурма, что он занимается развитием голубиной почты в Австрии, и что он должен прийти на место сбора в этом самом монастыре со своим полком, набранным из резервистов. Вот он и подошел сюда вместе с тысячами солдат, и я не понимал, как руины монастыря смогут вместить такое большое количество народу. В этот момент со стороны арки ворот усилились стрельба и крики, сопровождающие сражение. Звуки боя сделались интенсивнее. Это французские гусары, уже хорошо понимая, что попали в ловушку, сделали последнюю попытку избежать разгрома, прорвавшись в монастырь. И передние из них, спешившись и завязав бой на предвратной баррикаде, обороняемой всего одним отделением наших стрелков, быстро подавив сопротивление, начали раздвигать поваленные деревья, чтобы гусарские лошади смогли проехать в арку ворот. Наблюдая это и понимая, что положение критическое, я сразу сказал австрийскому графу: «Сейчас самый подходящий момент проверить наш боевой союз в деле. Прикажите вашим солдатам немедленно выдвинуться навстречу французским гусарам, с которыми мы ведем бой, иначе они скоро ворвутся прямо сюда». Граф не стал пререкаться, лишь внимательно взглянул в сторону ворот, быстро оценив ситуацию. Не прошло и минуты, как я уже понял, что передо мной опытный вояка, не бросающий лишних слов на ветер и грамотно отдающий команды своим офицерам, и они четко выполняли все указания полковника. Сразу же, повинуясь приказам, огромное количество австрийских солдат, одетых в серые шинели, двинулось к арке ворот. Взяв ружья на изготовку, австрийцы успели построиться напротив широкого арочного проема и достойно встретили прорыв вражеской кавалерии. Сделав залп по передним французским всадникам, первая шеренга австрийцев не стала перезаряжать ружья, а сразу опустилась на одно колено, уперев ружейные приклады в промерзлую землю и выставив длинные штыки навстречу остальным наполеоновским гусарам, ворвавшимися во двор следом за своим авангардом. Несмотря на плотный ружейный огонь, особо прыткие всадники достигли пехотинцев, разрядив в них свои пистолеты и набросившись с саблями. Но они не смогли прорвать строй, поскольку тут же грянули залпы задних шеренг, и возле въездной арки образовался настоящий завал из лошадиных и людских трупов, создав новую баррикаду, которую французским конникам преодолеть было непросто, потому их первоначальный бешеный наскок в попытке прорваться и смять пехоту иссяк. И тут австрийские пехотинцы, в свою очередь, перешли в атаку, двинувшись вперед всей своей огромной массой и беспощадно добивая раненых вражеских лошадей и упавших всадников штыками. У остатков гусарского эскадрона, загнанного в ловушку на узком пространстве, против целого пехотного полка никаких шансов на победу не осталось. И французы, кажется, это поняли. Сбившись в кучу, оставшиеся гусары спешно вытаскивали из седельных сумок белые кальсоны и, размахивая ими вместо белых флагов, начали сдаваться в плен. Наполеоновские гусары никак не ожидали напороться на такое большое подразделение австрийцев внутри монастыря, и австрийцы, действуя слаженно, быстро заставили остатки эскадрона сдаться. Деваться гусарам было просто некуда, тем более, что русские неожиданно ударили с тыла и захватили пушки. Единственная надежда гусарских командиров на то, что удастся сходу ворваться в монастырь, укрывшись, таким образом, от пушечных залпов за каменными стенами на какое-то время, тоже не реализовалось, а жить им всем хотелось, потому никакой альтернативы сдачи в плен у французов не имелось. Слишком самоуверенные, Гусары попались в ловушку и прекрасно понимали всю безвыходность сложившейся ситуации для себя. Бросая на землю оружие, они покорно слезали коней, и австрийские пехотинцы, следуя приказам своих офицеров, тут же уводили французских лошадей в одну сторону, а их всадников, в другую, уже под конвоем. Еще недавно эти французы, одержав уверенную победу при Аустерлице, считали себя победителями. Потому, посланные на поиски небольшого русского блуждающего отряда, отставшего от своей армии, они были полны надежды и уверенности, что смогут одержать победу. Вот только, военная удача внезапно изменила им, и теперь они, опустив головы, понуро брели мимо древних камней чумного монастыря, подгоняемые австрийцами, а в их душах поселились уныние и безысходность. Каждый из гусаров понимал, что сдаться в плен, не будучи сильно раненым, означало не просто потерять свободу, но предать не только Наполеона и его армию, а и собственную честь. Однако, когда позади них пушки, захваченные русскими, начали стрелять картечью, а впереди плотный ружейный огонь австрийского полка предвещал скорую погибель, страх охватил даже зачерствевшие сердца этих свирепых французских рубак, привыкших к сражениям. Они поняли, что другой надежды на спасение, кроме немедленной сдачи в плен, для них больше не существует, потому сразу же цинично наплевали на все такие условности, как своя честь, верность Наполеону и Франции. «Я приказал привести своего коня и, сидя на нем, поравнявшись с австрийским полковником, смотрел с высоты седла на то, как вражеские гусары один за другим бросали оружие, и звуки, с которыми оно падало на мерзлую землю, казались мне финальными аккордами этого боя, подчеркивающими нашу победу. Гусарские боевые кони, холеные и сильные, теперь тоже стали частью трофеев, и австрийские пехотинцы, следуя приказам своих офицеров, уводили их к другим лошадям, захваченным нами ранее, множество которых стояло вдоль монастырских стен. Впрочем, я был не против, чтобы коней пленных гусар забрали себе австрийцы, которые все, кроме старших офицеров, пришли пешком. Конечно, всем в полку не хватит, но можно обеспечить приличной лошадью каждого унтера. Как только французы сдались, я отдал приказ, и наши стрелки на стенах начали подавать условные знаки кавалеристам Дорохова. Ведь нужно было срочно предупредить, чтобы пушки не вздумали больше стрелять, иначе получился бы дружественный огонь по австрийцам. И я, разумеется, этого совсем не желал, ведь австрийцы все-таки здорово помогли нам. Они прибыли в монастырь и вступили в бой как раз вовремя, чтобы завершить схватку с французами без дальнейших потерь в нашем отряде. А потеряли мы и без того немало своих бойцов. Эти наполеоновские гусары все-таки оказались отчаянными рубаками, не хуже тех, одетых в медвежьи шапки, с которыми мы сразились раньше на лесных вырубках. И в схватке в узком пространстве между кладбищенскими оградами и обозными телегами французы положили немало наших кавалеристов. И, если бы они вырвались на простор, то, наверняка, перебили бы их всех, ведь наших было значительно меньше. Вот только, Дорохов не позволил французам этого, вовремя захватив вражеские орудия и начав бить по противнику из его же пушек. Теперь Федор въезжал под арку ворот уже в качестве победителя, и он снова не получил в жестоком сражении никаких серьезных ранений, если не считать пары неопасных порезов, нанесенных вражескими саблями. Подъехав к нему, я поздравил поручика с очередной славной победой, а она и вправду получилась очень славной, поскольку Дорохову удалось захватить не только весь неприятельский полковой обоз, но и всю полковую артиллерию. И теперь в нашем распоряжении оказалась батарея из 6 бронзовых 4-фунтовок с полным комплектом боеприпасов. Конечно, в 21 веке подобные пушки на лафетах из дерева, оборудованные большими деревянными колесами, сочли бы просто смешными, но в реальности 1805 года они представляли собой вполне грозное оружие, способное причинить супостатам немало проблем. Разглядывая пушки и все остальные трофеи, я снова поймал себя на мысли, что опять совсем позабыл об Иржине, а вспомнить о ней на этот раз меня заставил звук ее голоса. И, когда я обернулся, то оказалось, что она разговаривает с австрийским графом, который даже слез с коня. Причем, разговор между баронессой и графом шел достаточно эмоционально. Судя по всему, эти двое были хорошо знакомы друг с другом, а вокруг них суетились австрийцы, словно трудолюбивые муравьи. Они обустраивали в монастыре свой лагерь, и выкрики австрийских офицеров и унтеров, смешанные с гулом голосов солдат, создавали атмосферу хаоса. Двор старого монастыря, недавно наполненный лесной тишиной и кладбищенским покоем, теперь больше напоминал какой-то базар, где вместо товаров раскладывали и делили боевые трофеи. Сердце мое забилось быстрее, и я ощутил, как оно наполняется тревогой, а в голове завертелись мысли об Эржине. Она была моей любовницей, но я не мог сказать, что хорошо знаю ее, и, несмотря на нашу близость, вполне объяснимую между одиноким мужчиной и одинокой женщиной, сама молодая вдова по-прежнему оставалась для меня загадкой. Я достаточно хорошо изучил ее тело, но какие тайны скрывал ее внутренний мир, я пока не имел ни малейшего понятия. Я лишь заметил, что в ней сочетались такие малосовместимые качества, как женственная нежность и сила характера, которые в подобном сочетании я никогда до этого не встречал в других женщинах. И я понимал, что взял на себя ответственность за безопасность баронессы вполне добровольно. Но, я совсем не понимал, что же она задумала, любезничая с этим австрийским графом. И, подумать только, она улыбалась ему. В этот момент, почувствовав внутри себя самую настоящую ревность, я решительно подошел к ним поближе и услышал, как баронесса с горечью рассказывала графу о пьяной выходке виконта Леопольда Моравского и барона Вильгельма фон Брейнера, а улыбка на ее лице была всего лишь дежурной улыбкой вежливости. И я разобрал слова Эржины. «Я очень давно знаю вас, граф, как доброго друга моего покойного супруга, и потому настоятельно прошу поговорить со своим племянником. Иначе, если он будет вести себя подобным образом, как он позволил вести себя с моей сестрой, то потеряет не только честь, но и жизнь. Да будет вам известно, что я с большим трудом отговорила князя Андрея от того, чтобы вызвать вашего племянника на дуэль. Что же касается виконта Моравского, так он и вовсе повел себя омерзительно. Когда оба заметили меня, то сразу обернулись в мою сторону, прервав разговор. Я же сделал вид, что ничего не услышал. Впрочем, граф тут же сам спросил меня, где находятся эти двое, и мы с ним пошли к башне, в которой виконт и барон до сих пор содержались под стражей. Глава 33. Я проводил графа к башне, и он беседовал со мной по дороге весьма откровенно. Мы старые знакомые с баронессой фон Шварценберг. Я много лет прослужил вместе с ее покойным мужем. И я, разумеется, эту даму весьма уважаю, а потому верю всему, что только что от нее услышал. И не подумайте, князь, что я собираюсь оправдывать бесчестный поступок моего племянника. Я знаю, что выпивка – это слабость Вильгельма, но, все же, стоит учесть, что, в конце концов, он не изнасиловал сестру Эржины, а всего лишь обнимал ее и целовал. Возможно, что он делал это против воли женщины, но, раз до изнасилования не дошло, то, согласитесь, весь этот пьяный флирт не является тяжким преступлением. Кроме этого, ваш племянник, перебрав бренди, прозевал нападение французов на лагерь у старого рудника, что стоило жизни почти двух десятков австрийских солдат, вставил я. Напившись, он не помнит себя и способен вытворять разные глупости. Несомненно, что он сделал большую ошибку, расслабившись во время боевых действий. Но, надо иметь в виду то обстоятельство, что Вильгельм – боевой офицер с хорошим практическим опытом. А то, что вражеская атака принесла противнику успех в тот момент, так это обычное совпадение. Согласитесь, князь, что враг мог атаковать с тем же успехом в тех обстоятельствах, даже если бы Вильгельм сам простоял на передовом посту всю ночь. Когда неприятель располагает подавляющим преимуществом и нападает внезапно, как в этом случае, то потери неизбежны. Офицеров у меня в полку не хватает, потому я хочу все-таки попросить вас отпустить Вильгельма из-под ареста под мое личное поручительство, сказал граф. Мог ли я в тот момент возражать графу, под командованием у которого находился целый полк? Наверное, мог, но не стал, принимая во внимание его своевременные и грамотные действия против французов. Он помог моему отряду одержать быструю победу. Так почему же и мне не пойти навстречу его пожеланиям, тем более, что он заберет к себе в полк пьяницу Вильгельма, и у меня больше не возникнет проблем с этим майором. Потому я проговорил: «Ну, если вы, как родной дядя, пользуетесь в глазах Вильгельма достаточным авторитетом, чтобы сделать ему внушение, еще раз указав на всю вопиющую пагубность произошедшего, чтобы он почувствовал себя достаточно виноватым и принял меры для предотвращения впредь подобного поведения, недостойного дворянина, то забирайте его». Судя по благожелательному выражению лица графа Йозефа, мои слова ему понравились. И, как только мы вошли в башню, внутри которой на остатках полусгнивших и провалившихся вниз деревянных балок перекрытий возле костра сидели оба арестованных, он произнес: «Ну что, племянничек, снова ты меня подвел, уже не в первый раз приходится тебя из-под ареста вытаскивать. Помнится, в прошлый раз тебя приказал арестовать за пьянку герцог Фердинанд Австрийский, и когда ты уже бросишь пить?» Увидев графа, Вильгельм тут же вскочил, не скрывая радости, он обнял дядю и облобызал его, приговаривая на ухо что-то ласковое, словно этот майор был ребенком, а полковник – его родителем, суровым, но любимым, по которому великовозрастный мальчик давно соскучился и теперь искренне радовался его появлению. Впрочем, оба родственника походили друг на друга словно отец и сын, оба рыжие и усатые с широкими скулами и волевыми подбородками, да их разница в возрасте позволяла мне сделать именно такое сравнение. «Скажи спасибо великодушному князю Андрею, что позволил мне взять тебя на поруки», — проговорил граф, когда родственные объятия разжались. Но майор ничего не сказал мне, даже не посмотрел в мою сторону, удалившись вместе с графом из башни. Вильгельм в отношении меня по-прежнему делал обиженный вид, хотя и понимал, наверняка, что напортачил. Впрочем, я надеялся, что граф все-таки серьезно поговорит со своим племянником. Я убедился, что граф был боевым командиром, а, следовательно, разгильдяйство среди своих офицеров он не потерпит, пусть даже этот майор его родной племянник. И это обстоятельство меня несколько обнадеживало. Задумавшись, я даже забыл о втором арестованном. Между тем, виконт Леопольд Моравский, продолжавший греться у костра, наблюдая, как я отпустил барона, подал голос: «А как же я?» В голосе виконта я отчетливо уловил жалостливые нотки. Взглянув на его жирную, усатую, помятую и потную физиономию, на которой играли отсветы костра, я обратил внимание, что и выражение лица у него соответствующее. Весь его вид словно бы взывал к моей жалости. Вот только, если я и отпустил майора под поручительство графа, как дефицитного военного специалиста, то отпускать этого толстяка Леопольда не собирался. Решив, что если он посидит под арестом на хлебе и воде несколько дней, то это лишь пойдет ему на пользу, ведь он даже похудеет немного. Собираясь уже выйти из башни, я отвернулся от виконта, не сказав ему ничего. Но, вдруг на выходе, возле караульного солдата, охраняющего арестованных, послышался знакомый женский голос. Я поспешил на звук и нос к носу столкнулся с Эржиной, которая буквально влетела внутрь и сразу проговорила: «Я видела, что вы отпустили барона. Он только что вышел отсюда вместе с графом, и я поспешила к вам, князь, чтобы узнать, почему вы сделали это. Зачем вы освободили этого негодяя, оскорбившего мою сестру?» За него поручился граф. В конце концов, это его родной племянник. Так пусть граф сам с ним и разбирается. Он осуждает выходку Вильгельма, и я надеюсь, что он вправит ему мозги. Честно высказал я, что думал. А я, как же я? Я тоже не хочу сидеть под арестом. Простите меня, милая Эржина. Простите меня, князь Андрей. Жалобно проблеял от костра виконт, услышав наш разговор. Я обернулся к виконту, его слова звучали как последняя надежда, но я не собирался поддаваться на манипуляции толстяка. Взгляд Эржины был полон страсти и решимости, она не собиралась прощать мужчину, который посмел залезть к ней под юбку без ее согласия, и я понимал, что она не успокоится, пока не добьется справедливости. Не обращая внимания на жалобы и извинения виконта, баронесса продолжала: «Вы не понимаете, Андре, я не хотела вам говорить поначалу, но это не просто вопрос чести нашей семьи. Вильгельм не только мужлан и придурковатый пьяница. Слышали бы вы пьяную беседу этих двоих между собой. Барон и виконт оба опасные заговорщики, подготавливающие мятеж против императора. Их действия могут привести к очень серьезным последствиям для всей Австрии. Отпустив барона, вы поступили опрометчиво. А если вы отпустите еще и виконта, то лишь усугубите положение». Тут и сам виконт подал голос: «Простите мне недостойное поведение, дорогая баронесса, я был пьян. Что же касается разговоров о политике, которые вы слышали, то они были не более, чем пьяным бредом двух подвыпивших мужчин. Потому не стоит придавать значение тому, о чем мы беседовали с бароном. Еще раз прошу простить меня». Его голос был полон отчаяния, и я заметил, как он нервно теребил края своего теплого пальто с меховым подбоем. Эржина, не обращая внимания на его слова, смотрела на меня с такой настойчивостью, что я почувствовал, как напряжение в воздухе нарастает. У нее в этот момент был вид женщины, способной на очень решительные поступки. И она произнесла, сжав свои маленькие кулачки: «Андре, ну неужели же вы не понимаете, что эти люди опасны для государства? Я слышала слишком многое, чтобы понять это. Почему же вы, в таком случае, не сказали мне раньше, что речь идет не только об оскорблении вас и вашей сестры, а о политическом заговоре?» — спросил я. Она вспыхнула румянцем и проговорила: «Я собиралась все обстоятельно рассказать вам в спокойной обстановке, князь, но ее не было, вокруг стреляли. А тем, что вы выпустили барона, вы вынудили меня сказать все прямо сейчас. И, если вы отпустите еще и виконта, то заговорщики, которых, исходя из тех слов, которые я слышала, уже немало по всей стране, будут только рады вашей глупой добродетели. Но, баронесса, неужели же поручительства графа вам недостаточно? Я думаю, что он не допустит участия своего племянника ни в каком заговоре», — произнес я. «Боюсь, что граф не сможет его сдержать. Более того, я не уверена, что и граф тоже не участвует в этом заговоре», — сказала Иржина. «Не слушайте ее, князь. Баронесса неверно истолковала наш пьяный бред. У красивых женщин часто встречается буйное воображение. Это все домыслы, уверяю вас. Нету никакого заговора. Имели место лишь глупые пьяные разговоры. И весь наш заговор с бароном состоял только в том, чтобы хорошенько напиться. Но это я признаю и каюсь», — снова подал голос виконт. Я задумался, вспомнив о том, что пьяные люди способны легко выбалтывать секреты, и о запутанных политических интригах, которые всегда окружали аристократию, хоть в Европе, хоть в России. И я подумал, что исключать ничего нельзя. Раз Иржина так нервничает из-за какого-то заговора, значит, в разговорах подвыпивших барона и виконта прозвучало нечто такое, что задело ее патриотические чувства до глубины души. А граф, конечно, как и любой другой аристократ, мог быть подвержен влиянию неких политических сил. Мне же совсем не хотелось влезать во все это. «Но, что же вы предлагаете, баронесса?» — спросил я, стараясь сохранить спокойствие. И тут же добавил: «Как я понимаю, вы желаете, чтобы я снова закрыл барона под стражу в компании виконта. Вот только это может вызвать серьезный гнев графа. Боюсь, я не смогу изменить решение. Я хочу, чтобы вы нашли способ остановить начинающийся мятеж», — перебила меня женщина, и в ее голосе по-прежнему звучала решительность. «Я же не собирался форсировать ситуацию, поэтому проговорил примирительным тоном: милая баронесса, я знаю, что у вас есть связи при императорском дворе, и, если вам что-то показалось подозрительным, вы можете предупредить письмом кого-то из своих влиятельных родственников, например, фельдмаршала Карла Шварценберга». Но вдова оставалась непреклонной, громко выкрикнув: «Нет, князь, вы не должны позволить этим заговорщикам уйти безнаказанными, иначе вы упадете в моих глазах». В этот момент я заметил, как виконт, все еще сидящий у костра, сжимал зубы, словно готовясь к чему-то. Внезапно его жалость и раскаяние сменились на лице гримасой гнева, а глаза Леопольда словно бы зарделись огнем, который отражался в них. В этот момент со своими топорщившимися усами виконт напомнил мне разозлившегося толстого кота, изготовившегося к прыжку. И он громко воскликнул, держась одной рукой за свой слегка порезанный живот, а другой указывая на Иржину пухлым пальцем: «Вы не можете позволить этой истеричной женщине с больным воображением, ударившей меня ножом, управлять вами, князь. Вы же боевой офицер, а не марионетка. И я требую, чтобы вы освободили меня немедленно». Я посмотрел на него с презрением. Этот человек, который вел себя с баронессой как подлец, теперь пытался выставить ее же в невыгодном свете. Внутри меня нарастало раздражение, но я знал, что должен оставаться хладнокровным. «Вы не вправе требовать ничего, виконт», — произнес я с холодной решимостью. Но он уже перешел в наступление. Поднявшись со своего места возле костра, Леопольд выпалил: «Вы заблуждаетесь, князь. Я нахожусь в своей стране, в отличие от вас. И здесь, в Австрии, позвольте напомнить, распоряжаются местные власти. Вы же могли отдавать приказы лишь когда мы находились в походе через земли, занятые французами. Но теперь, когда сюда снова вернулась наша австрийская власть вместе с графом и с его войском, будьте любезны прекратить самоуправство и позовите графа. Пусть он вынесет справедливое решение, раз вам это не под силу. Хорошо, виконт, я прямо сейчас передам ваше дело графу, и пускай он теперь решает вашу судьбу. Только, смею заметить, граф сначала выслушает баронессу, а вы пока останетесь под арестом, до решения графа или еще дольше. Это уже определит сам граф. Сказав так, я вышел на воздух из прокопченной костром старинной башни. Глава 34. Иржина тут же выбежала следом за мной. Я повернул голову к ней, и в ее глазах я увидел страх, который раньше не замечал. Мне хотелось обнять ее, прижать к себе, поцеловать и успокоить, но мы снова находились у всех на виду, весь монастырский двор кипел от суеты австрийцев, заполонивших все пространства, а рядом с нами стояли солдаты из нашего караула, охраняющего башню. Я вздохнул, пытаясь найти слова, чтобы успокоить даму, а Иржина замерла, явно чего-то от меня ожидая, и я проговорил: «Баронесса, я не собираюсь оставлять вас без защиты, но, чтобы я смог защитить вас, постарайтесь держаться рядом со мной, и я советую вам немедленно распорядиться о переезде ваших родственниц вот в эти руины, во вторую башню, где тоже находятся мои солдаты. Я распоряжусь, и вы будете в безопасности. Я не позволю этим австрийцам обидеть вас, чтобы там они не затевали. Да, вы правы, Андре, отныне я постараюсь находиться к вам как можно ближе». Иржина, поняв, что я все-таки на ее стороне, улыбнулась, хотя глаза ее оставались полными тревоги. Снова получив от меня в свое распоряжение вооруженный эскорт, возглавляемый Степаном Каратаевым, баронесса пошла организовывать переезд своих родственниц в более надежное место с окраины лагеря, где они остановились. Степан получил в недавнем бою легкое ранение саблей в плечо, но остался в строю после того, как наш фельдшер Влад наложил шов. За время похода Каратаев показал себя не менее героическим бойцом, чем Дорохов, и я подумывал о том, что за его храбрость обязательно буду хлопотать о присвоении Степану офицерского звания, как только встречусь с Кутузовым. Пока же я приказал солдатам убраться во второй башне, насколько это возможно, чтобы женщины могли разместиться там более или менее комфортно. И еще я отдал распоряжение найти графа Йозефа Брейнер-Инкрофта, чтобы переговорить с ним. И вскоре граф Брейнер-Инкрофт явился, чтобы побеседовать с глазу на глаз. Прогуливаясь мимо наших солдат, мы вышли с ним за пределы монастыря. И, оказавшись в уединении среди могил старого кладбища, я сразу передал просьбу виконта Леопольда Моравского о том, чтобы окончательное решение по его делу о конфликте с баронессой принял уже сам граф. Йозеф согласился, но сразу же перевел разговор на другую тему, сказав мне: «Князь, я от Вильгельма услышал уже обо всем, что происходило с момента его встречи с вами, и я знаю, что ваше знакомство началось с перестрелки, в которой погибли австрийские солдаты, а потом вы с моим племянником подрались, словно простолюдины. Но, я склонен замять этот инцидент и больше не вспоминать о нем, если только и вы более не станете вспоминать об этой недостойной попойке, в результате которой мой племянник нарушил воинскую дисциплину. Надеюсь, что вы согласны. Я принимаю ваши условия, граф», — ответил я, стараясь сохранять спокойствие. Но, тут же добавил: «Вот только, я хотел бы услышать от вас объяснение о том, почему баронесса фон Шварценберг обвиняет вашего племянника в подготовке мятежа, как, впрочем, и виконта Моравского. Она утверждает, что ясно услышала в разговоре виконта и барона о подготовке заговора с целями убийства императора Франца, организации мятежа баронов и переворота в стране, а у меня нет оснований не верить этой женщине. Вы меня удивляете, князь. Неужели вы действительно полагаете, что мой племянник Вильгельм способен на что-то большее, чем лишь повторение своих пьяных выходок?» — произнес граф, но я заметил, что тон его изменился, сделался холодным, как морозный ветер, а на лице отразилась озабоченность. «Даже не знаю, что и думать. Я только что говорил с виконтом, и он тоже уверял меня, что просто нес пьяный бред. Но баронесса фон Шварценберг настаивает, что эти двое говорили именно об убийстве императора и о мятеже», — проговорил я, и тут граф произнес со скрытой угрозой: «Я не собираюсь вести с вами спор о деталях пьяных бесед, но мой долг предупредить вас о том, что в политической жизни нашей страны не все так гладко, как кажется. Потому, князь, просто держитесь от этого подальше. Уверяю вас, что вы мало что поймете в здешних политических интригах, рискуя легко стать жертвой интриганов по причине незнания внутренней расстановки сил в Австрии. Что вы имеете в виду? Неужели на самом деле все так серьезно?» — спросил я, чувствуя напряжение. Граф взглянул на меня недобро, и его глаза сверкнули сталью, словно лезвие клинка, когда он сказал: «Похоже, князь, вы не осознаете всей серьезности ситуации. У нас здесь есть политические силы, которые движутся в тени, и если вы не будете осторожны, то можете потерять не только честь, запутавшись в интригах, но и жизнь». Эти слова несли уже достаточно прямой намек. Граф явно угрожал мне последствиями, если только я попробую разобраться, права ли Иржина. И я почувствовал, как холодок пробежал по спине, осознав в этот момент, что та опасная игра, в которую я оказался втянут, только начинается. Вокруг меня и Иржины сгущались тучи, и предстоящая буря могла стать гибельной для нас, ведь баронесса сделалась нежелательной свидетельницей. И, раз я поверил ей, то, следовательно, тоже представлял теперь опасность для заговорщиков. А после слов графа я не сомневался уже в том, что Иржина права, и заговор с целью убийства императора Франца отнюдь не плод женского воображения. Более того, я почувствовал, что и сам граф причастен к подготовке мятежа. Видя, что его слова заставили меня задуматься, граф кивнул и пошел прочь в сторону монастыря. Я же остался стоять среди могил, переваривая услышанное. Я понимал, что этот разговор лишь самое начало опасных интриг, которые могут вскоре развернуться вокруг меня и Иржины, ведь от нежелательных свидетелей во все времена пытались избавиться. Предчувствие надвигающегося конфликта охватывало меня, и я тоже поспешил обратно, чтобы побыстрее вновь оказаться рядом со своими храбрыми солдатами, которые обеспечат защиту. Как только граф исчез в арке ворот, я почувствовал себя очень уязвимым перед всеми этими интригами и угрозами, которые неожиданно свалились на мою голову. Я шел среди могил, и снег под ногами хрустнул, как будто протестуя против моего присутствия здесь. В этот момент я ощущал, что эти чужие могилы хранят в себе историю абсолютно чужой мне страны, и что я, разумеется, чужак здесь. А чужаков, понятное дело, нигде не любят, особенно, если они начинают совать свой нос в дела местных жителей. Как же поступить? Мелькнула мысль, и быстрого ответа на этот вопрос у меня не имелось. Я понимал, что, если граф действительно замешан в заговоре, то мне нужно действовать очень осторожно. Я тревожился даже не столько за себя, сколько за Иржину, ведь это именно она оказалась непосредственной свидетельницей. И тут внутри меня закралась новая тревога, и я задал себе очередные вопросы. А можно ли доверять самой Иржине? Вдруг баронесса просто использует меня в качестве фигуры в своей собственной опасной игре? Я спешил к своей части лагеря. Мы с графом поделили территорию монастыря, но обе башни, арка ворот и фронтальная стена по-прежнему оставались в распоряжении моего отряда. Повсюду горели костры, а мои солдаты, не догадываясь ни о каком заговоре против императора Австрии, продолжали делать свои обычные дела после боя. Демонстрировали друг другу трофеи, готовили пищу на огне, чистили свою одежду и оружие. В их глазах я видел искреннюю преданность, но, в то же время, понимал, что их жизни теперь зависели не только от моих решений, но и от австрийцев. Ведь наших осталось слишком мало, чтобы пытаться противостоять союзникам, если они внезапно решат стать врагами. Я подошел к нашему штабному костру, стараясь скрыть свое волнение от Дорохова. Поручик, облаченный в потрепанный мундир, запятнанный кровью врагов, в это время рассматривал сундук средних размеров, обитый металлическими пластинами. Двое наших денщиков как раз вскрыли его с помощью штыков, и откинутая крышка явила свету зимнего дня внутреннее пространство сундука, доверху заполненное золотыми и серебряными монетами. Усевшись на бревно напротив, я внимательно смотрел и на это великолепное богатство, и на героического поручика, сумевшего добыть его. Но, в глазах у Федора отражалась не столько гордость за ценный трофей, сколько глубокая печаль. Этот сундук с полковой казной мы отбили у французов вместе с их обозом и пушками. Но, что толку в золоте, серебре и прочем богатстве, если сердце разрывается от боли? — произнес Дорохов, откидывая с лица прядь волос, прилипшую к глубокой окровавленной царапине, оставленной возле его левого виска вражеской саблей в недавнем бою. Я кивнул, проговорив: «Да, за каждым боевым трофеем стоит не только слава победы, но и горечь потерь». В этот момент я увидел в руке у Федора большую бутыль зеленого стекла с дорогим трофейным французским бренди, из горлышка которой он сделал очередной большой глоток, сказав мне: «А знаете, ротмистр, иногда мне кажется, что ветер, налетая порывами и завывая в этих старинных камнях, уносит с собой шепот воспоминаний о потерянных жизнях и о несчастной любви. «Внутри вас пропадает поэт», — заметил я. «Нет, князь, дело совсем не в том. Просто я все еще тоскую по Терезе», — ответил Дорохов, глядя в огонь. Как будто там, среди языков пламени, он мог увидеть лицо этой бедняжки, которой не повезло поймать шальную пулю и умереть молодой. А Дорохов продолжал говорить. «Почему-то каждый раз, когда я влюбляюсь, судьба оборачивается ко мне самой жестокой своей стороной. Тереза была такой красивой, такой светлой, такой живой, и мы с ней танцевали. И вот теперь ее нет, а во всем виновата эта проклятая война». Я тоже вздохнул, вспомнив о собственных утратах. Но, что мог знать поручик, переживавший недавно потерю девушки, с которой у него даже не успели развиться близкие отношения, о том, что я вообще потерял весь свой привычный мир 21 века. Потому я просто сказал ему: «Война забирает не только жизни, но и меняет все вокруг. Наверное, я не умею приносить счастье», — продолжал Федор говорить о своем. Голос его стал тише, когда он добавил: «А знаете, ротмистр, Тереза такая не первая, кому знакомство со мной принесло смерть. Возможно, что я проклят, и для меня каждая битва – это моя попытка забыть любовь. Я нахожу успокоение лишь среди звуков выстрелов и звона клинков». «Вы не одиноки в своих страданиях, поручик», – сказал я, не зная, как начать с ним сейчас разговор об интригах австрийцев, которые теперь волновали меня в первую очередь. И я добавил: «Мы все потеряли на войне что-то важное, но именно память о тех, кого мы любим, делает нас сильнее». Дорохов поднял взгляд, его глаза блестели в свете огня, когда он проговорил, отхлебнув еще из своей трофейной бутылки: «Может быть, однажды, когда все это закончится, я снова смогу найти счастье. Но сейчас сердце мое очерствело, потому я способен лишь воевать и ненавидеть врагов. И я сражаюсь не только ради живых, но и за тех, кто ушел навсегда, за память о них». Поручик протянул мне еще одну трофейную бутылку, и я отхлебнул обжигающий напиток вместе с ним. Но расслабляться сейчас было нельзя. Отставив бутылку в сторону, я все-таки решился сказать, как есть: «Вот что, поручик, я только что говорил с австрийским графом, и не хочу скрывать, что мы попали в скверное положение. Граф намекнул мне, что среди австрийцев есть силы, которые могут захотеть нас уничтожить. Здесь зреет какой-то заговор, и, возможно, что к нему причастен сам граф вместе с виконтом и бароном». Я увидел в глазах Дорохова смесь беспокойства и решимости, и он проговорил вполне уверенно: «Пусть только попробуют. Солдат осталось мало, но теперь у нас есть пушки, а у австрийцев их не видно». И я кивнул, соглашаясь, что у нас имеется весомый аргумент в виде трофейной артиллерии. Эпилог. Следом за австрийским ополчением к руинам Чумного монастыря постепенно стягивались обозы. Они везли не только еду, порох и палатки, но и клетки с птицами. То были почтовые голуби, которых граф Йозеф Брейнер-Инкрофт насобирал из разных мест, и у него теперь подобралась солидная коллекция пернатых, которых он предполагал использовать в качестве летающих курьеров в самое ближайшее время. Ведь ему предстояло отправить голубей с вестями в те города и замки, из которых птицы были вывезены, поскольку по всей стране планировался сбор новых полков ландштурма. Внутри старинного монастыря австрийцам пришлось поделить территорию с русским отрядом князя Андрея, но это не сильно смущало графа, потому что этих русских оказалось немного. Выдержав несколько кровавых стычек с французами, они понесли значительные потери, и у князя осталось чуть больше половины роты, в то время как под командованием у самого графа находился полнокровный пехотный полк, собранный из опытных резервистов, ветеранов прошлых сражений, которые только что продемонстрировали свою выучку, покончив с французскими гусарами буквально в два счета. Австрийцы вовремя пришли на помощь русским, потому граф не ожидал со стороны князя Андрея никакого подвоха, отлично зная, что русские – народ благодарный, а русский князь – человек благородный, соблюдающий правила чести и верность союзническому долгу. Вот только граф пока не решил, как сам поступит с князем. То, что этот князь услышал о заговоре от баронессы фон Шварценберг, конечно, нервировало Йозефа. И потому он, освободив виконта Леопольда Моравского из-под ареста, немедленно позвал его в свой полковничий шатер, чтобы посоветоваться. Выглядел виконт после всего произошедшего с ним неважно, Отеки и тени вокруг его глаз вместе с землистым цветом лица красноречиво свидетельствовали о том, что накануне он перебрал горячительного. Впрочем, сам Виконт и не скрывал этого. «Спасибо, что вытащили меня из этой передряги», — проговорил усатый толстяк, грузно опустившись на раскладной походный стул, обтянутый прочной парусиной. Леопольд Моравский явно чувствовал себя неловко, опустив глаза и разглядывая в свете походного очага свой большой перстень с эмблемой козла. Стул скрипнул, но выдержал, а граф, посмотрев на свой собственный перстень, точно такой же, как у Виконта, смерив Леопольда презрительным взглядом, проговорил: «Вы очень подвели всех нас, не нужно было ни в коем случае заводить разговор о заговоре с моим племянником, тем более, не стоило говорить об этом при баронессе фон Шварценберг. Теперь из-за того, что вы проболтались, тайные планы нашего братства находятся под угрозой, и нам необходимо решить прямо сейчас, что делать, чтобы предотвратить нежелательные последствия». Виконт Моравский, чувствуя на себе тяжелый взгляд графа, попытался выпрямиться и с гордостью поднять голову, но это выглядело жалко. Виконт понимал, что его слова, произнесенные в пьяном угаре, могли повлечь за собой катастрофические последствия, но сейчас, в полковничьем шатре, где пахло дымом и тревогой, ему не оставалось ничего иного, кроме как оправдываться. «Я не хотел», — начал он, но граф прервал его резким движением руки. «Не хотел», — повторил граф с презрением. Он бросил злой взгляд в сторону Виконта и продолжил: «Это не оправдание. Мы находимся в таком положении, когда каждое слово может стать оружием в руках врагов. Вы, как один из свидетелей Великой Моравии, должны понимать, что в нашем деле нет места легкомыслию. Вы хоть помните, что точно сказали?» «Нет, ничего не помню. Перебрав бренди, я лишился памяти», — промямлил Виконт, потирая виски, словно пытаясь прогнать остатки похмелья. Он поднял взгляд на графа. В глазах Леопольда читалось смятение, но в то же время искра упрямства. Он пробормотал: «Я не знал, что баронесса так близка к тем, кто поддерживает императора Франца. Я даже не предполагал, что она настолько интересуется политикой. Впрочем, Иржина всегда была слишком любопытна. И вы сами знаете, как женщины умеют манипулировать мужчинами. Но я не подумал, что мои пьяные слова могут обернуться против нашего общего дела». Граф, скрестив руки на груди, подошел ближе, его лицо стало жестким, как камень, и он сказал столь же жестко: «Ваши слова, Леопольд, теперь могут стоить нам не только свободы, но и жизни. Если баронесса и князь объединят усилия, чтобы использовать эту информацию против нас, то мы окажемся в ловушке, из которой нет выхода. Вы понимаете, что на кону стоит не только наша судьба, но и судьба всей нашей тайной организации». Виконт, ощутив тяжесть этих слов, опустил голову. Он вспомнил о своих амбициях, о том, как мечтал о власти и влиянии, сделавшись одним из свидетелей, но теперь, после утраты собственного авторитета в глазах графа, эти мечты о величии казались ему такими далекими, как звезды на небесах. «Что вы предлагаете?» — спросил он, стараясь скрыть дрожь в голосе. Граф обдумал ответ, его ум работал, как хорошо отлаженный механизм. «Первое – это убедить князя в том, что баронесса ошибается. Мы должны продолжить убедительно создавать видимость, что заговор – это всего лишь глупые слухи, которые вы слышали от кого-то и озвучили по пьяному делу, выдав за свои мысли. Второе – нам нужно найти способ дискредитировать баронессу фон Шварценберг в глазах ее влиятельной родни. Например, я могу послать своих птичек, почтовых голубей, которые разнесут вести, что она, шлюха, и отдалась русскому князю, у которого есть жена в России». Леопольд, прищурившись, начал осознавать, что граф не просто зол, а предлагает хитрый план. «Хаем, неплохие мысли», — кивнул он. Слушая графа, Леопольд почувствовал, как холодный пот выступает на лбу. Он вспомнил, как баронесса смотрела на него своими красивыми проницательными глазами, полными хитрости и коварства. Похоже, она была не просто восхитительной женщиной, а ловким игроком на этом опасном шахматном поле политических интриг. И теперь, когда она узнала о заговоре, не только сам Виконт, но и граф могли стать ее жертвами, стоит ей только связаться с такими же монархистами, как она сама, слепо преданными императору Францу. «Я поговорю с ней, снова попытаюсь убедить ее, что она ошиблась, что это всего лишь мои пьяные фантазии», — промямлил Виконт. Граф скептически усмехнулся, и его губы сжались в тонкую линию, когда он сказал: «Вы действительно верите, что баронесса поверит вам после всего и оставит нас в покое. Она уже поняла, что может использовать эту информацию против вас. Что касается меня, то она пока не имеет никаких доказательств моего участия. Но это лишь вопрос времени. К тому же, на ее стороне русский князь, и это усугубляет положение. Вопрос в том, до какой степени князь Андрей поверит ей. Он может и не поверить женщине, если мы попытаемся убедить его в обратном, пробормотал виконт. Граф резко обернулся, и в его глазах промелькнуло что-то зловещее. Он проговорил: «Нам нужно подготовиться к худшему. Возможно, в пустые слова женщины князь и не поверит, но, если только он получит доказательства о заговоре, то, боюсь, что он станет слишком опасным врагом. У него, как я слышал, есть связи в верхах русской армии и даже при дворе императора Александра». Леопольд, понимая, что его легкомысленность привела к этой ситуации, и что Иржина фон Шварценберг, скорее всего, больше никогда не поверит ни единому его слову, как ее ни уговаривай, начал осознавать всю серьезность момента. Он поднял взгляд на графа, в глазах которого читалась решимость и холодная ярость. «Что же нам делать?» – спросил он. Граф наклонился вперед, его лицо стало серьезным и сосредоточенным. Он проговорил: «Нам нужно действовать быстро и тихо. Я лично попытаюсь поговорить с баронессой, чтобы выяснить, что именно она услышала, поскольку ни вы, ни Вильгельм, оба точно ничего не помните, что наболтали тогда по пьяному делу. Я постараюсь выяснить и то, что она намеревается делать, а вам нужно будет снова поговорить с князем. Извинитесь еще раз перед ним, попытайтесь убедить его, что вы верны императору, и что заговор – это лишь плод воображения пьяного человека, каким вы были в тот момент, когда сболтнули об этом. Но, как же я смогу его убедить? Боюсь, что он не поверит мне», – пробормотал Леопольд, чувствуя, как страх сжимает его сердце. «Так постарайтесь сделать так, чтобы он поверил. Убедите князя, что вы готовы отдать жизнь за императора Франца. И помните, если князь окончательно поверит баронессе, открыто встав на ее сторону, то, либо нам с вами не жить, либо им. Разумеется, мы способны прибегнуть и к другим методам. Например, устроить несчастный случай для баронессы, как и гибель князя. Но, я не хотел бы делать это прямо сейчас. Это уже крайние меры. К тому же, князь имеет в своем распоряжении пушки. И потому я надеюсь, все же, что все разрешится без лишения кого-то жизни. Но, чтобы этого не потребовалось, вы должны будете убедить князя, что он может доверять нам», — сказал граф. Виконт Моравский почувствовал, как холодок пробегает по спине. Он оказался в ловушке, в которую загнал себя сам, и где единственный выход — это играть в эту опасную игру, сотканную из лжи, предлагаемую графом, в которой ставки слишком высоки, а шансы на успех минимальны. Понимание этого факта заставило его сердце замереть от страха и решимости одновременно, и он выпалил то, о чем подумал: «А почему бы нам не попытаться перетащить князя Андрея на нашу сторону? Почему бы не посвятить его в наши планы возрождения Великой Моравии? Ведь, граф, посудите сами, нам очень понадобится подобный человек, который обеспечит нам поддержку со стороны российского императора». Граф удивленно посмотрел на виконта и сказал заинтересованным тоном: «А это интересное предложение, виконт. Нам, действительно, хорошо бы заручиться поддержкой России. Можете намекнуть князю и посмотреть на реакцию с его стороны. Но помните, Леопольд, если вы снова подведете, то на этот раз у вас не останется шанса на спасение. Вы же знаете, что бывает с теми, кто предал наше братство, не так ли?»